Глеб Соколов. Свиньи. Иванов поднялся из-за столика, за которым они с медиком сидели, подошел к высокому окну, встал рядом с Дмитрием Леонидовичем. «Да, город по-прежнему будоражит разные нелепые слухи», — проговорил полицейский. «Про восстание сатаны и его сподвижников, Азазелла, Тураэлла и Кагабаэлла, которых изгнали из небесного рая в ад Главносибирска, про космический луч», — Кагарманов усмехнулся. «Но так уж они нелепы, если имеют такие мрачные последствия. Сколько девушек уже было зверски замучено. И ведь работал-то не один с Саббатини. Да, часть преступников по-прежнему остается на свободе. Их имена знают только Манжели и его хозяева. Те, кто прислал к нам в Главносибирск Калина Каина. К тому же в городе сохраняется отвратительная атмосфера, всеобщий страх. Мы предполагаем, что так называемое «восстание» продолжается самоигрально. Его ведут люди, какие-то анархические группы, которые никак не связаны ни с Каином, ни друг с другом. А что Каин? Иванов пожал плечами. Пока не удается собрать никаких доказательств того, что некие люди из столицы, назовем их оборотнями из спецслужбы, намеренно прислали в Главносибирск группу Калина, чтобы она, во-первых, ни в чем не разобралась, а во-вторых, запутала ситуацию еще больше. Лишь один из двух людей Каина, которых нам удалось задержать, сознался, но потом отказался от своих слов, что первоначальный план заключался в том, чтобы свалить все преступления, совершенные в городе, на Иуду, сказав, что это городское полицейское начальство намеренно выпускало его из «Красного мамонта», чтобы он разобрался с их конкурентами в бизнесе. Но Иуда неожиданно убежал. Его выпустил по доброй воле контролер лагеря. Кстати, этот же схваченный агент сообщил нам, что слышал, как Каин докладывал кому-то. Вся ситуация с восстанием зашла в городе слишком далеко. Либо ей воспользовались уже существующие подпольные группировки, либо возникли какие-то новые, которые восприняли задумку идеолога, которого они зовут Савиньи. К тому же было еще одно обстоятельство. Перед глазами Иванова встало лицо Мирона, такое, каким оно было, когда они проводили первый допрос. Выяснилось, что Мирон не просто сидел в подземелье под Красным Мамонтом, но и выбирался из него за пределы колонии, потом в Главносибирск, оттуда обратно в подземелье. В городе Мирона едва не задержали по наводке одного из его подручных уголовников, которого, в свою очередь, опознал по фотографии из ориентировки полицейский, патрулировавший привокзальную площадь. Во время первого допроса Мирон был спокоен. На его лице было выражение отрешенности, как будто уголовник душой находился уже не на этом свете. «Мы вышли из секретного бункера через подкоп. С самого начала хотели сделать это, но выбраться не получалось. Не могли пробиться через стены. Такими толстыми они были. У нас не было инструментов. Только пара молотков, долота, ненадежные, с деревянными ручками. Такими много не наработаешь. Пытались пробиваться в тех местах, где бетон был потрескавшимся. Туда, в эти трещины, уходила вода. Но оказалось, что толщина бетона в этих местах просто чудовищная. Чтобы пробить дыру, в которую мог бы протиснуться человек, понадобилось бы черт знает сколько времени. Случайно один из нас обнаружил место, где слой бетона достаточно тонкий, а остальное дело времени. Мы пробились через стену бункера, прокопали в земле подземный ход и выбрались на свободу. Дальше решили действовать небольшими группами. Все были привержены идее восстания, но я был уверен, большинству урок, до него дела нет, говорил Мирон во время допроса Иванову. Они поддерживали идею восстания только до той поры, пока им было некуда деваться. А как только они оказались на свободе, все они стали обычными урками. И так же, как и Иуде, им стало все это совершенно невыгодно. Для того, чтобы воровать, никакие восстания не нужны. Но некоторые, продолжал рассказывать Мирон, в основном это были те, кто примкнул к воровскому миру главным образом по воле обстоятельств, а не по велению души, остались верны идеям восстания. И они будут действовать так, как мы придумали там, в тайном бункере, под красным мамонтом. Это точно, утверждал вор. Иванову становилось ясно. Восстание сатаны и его соратников, Азазелла, Тураэлла, Какабаэлла и других, о которых вещал на вокзальной площади Савиньи, стало делом разрозненных и не связанных друг с другом групп уголовников, анархистов, несогласных с властями граждан, просто отдельных людей, которых могут толкать к участию в восстании самые разные мотивы, от недовольства жизнью до психического заболевания. «Да, шеф, произошло то, чего никто не ожидал. Восстание. Это я говорю вам как специалист в психиатрии». Манжелли стряхнул пепел с сигареты в антикварную медную пепельницу. «Так вот, это восстание каких-то там изгнанных из рая. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Слышали эту историю тысячу раз?» «Да, да», — откликнулись в трубке. «Каин мне докладывал». «Восстание превратилось в разновидность массового психоза. И чем это грозит главносибирцам и властям города?» «Вы, как всегда, точно расставили акценты, шеф. Именно главносибирцам и властям города», — тут же проговорил льстивым тоном психиатр. Он сидел в просторной зале своего особняка. В камине разожжен огонь. На низком столике с резными ножками стояла бутылка коллекционного французского вина, бокал на высокой ножке, изысканная закуска, сыр с плесенью, маслины, фрукты, тарелка с мясным ассорти. «Мы с вами к главносибирцам, потому что вы живете в столице, а я всегда ненавидел этот город, хоть и живу здесь с рождения, не относимся. Следовательно, это не наши проблемы. А вот у местных начальников трудности будут. И преогромные. Массовый психоз – это как воронка водоворота. В самом начале она маленькая, а потом становится все больше и больше, стремительно захватывая в себя новых участников. Думаю, скоро их будет столько, что они разнесут болезнь по всем соседним городам и областям. А может, и по всей России. Не волнуйся, этого не допустят. Примут очень жестокие меры. Тогда, к тому времени, когда я вернусь с заграничного отдыха, у меня будет много работы». Манжелли самодовольно расхохотался. «Невероятно! «Но он остался жив», — проговорил Дмитрий Леонидович, припечатав ладонь к столу, накрытому белоснежной скатертью. Кагарманов и Иванов, которых сблизила эта история, все еще были в ресторане гостиницы, выходившей своим фасадом на привокзальную площадь. Пришли сюда, чтобы выпить кофе, но потом решили устроить себе что-то вроде ланча. Еще не было 12, и обедать рано. Перед сыщиком стояла тарелка с жареным сыром, бокал домашнего вина. Кагарманов заказал говяжий стейк с картофелем фри и кувшин морса. Сыщик и профессор медицины, не торопясь, ели и беседовали. «Из всех преступлений, которые совершены в городе, сам Савиньи совершил, наверное, он мог совершить хоть одно». Иванов пожал плечами. Взял со стола бокал, отпил немного напитка темно-гранатового цвета. Вино отменное. «Мне кажется, если Савиньи судить, то будет процесс века», — продолжал Кагарманов. «Очень трудно доказать, что натворил он, а что кто-то другой. Я уверен, на гиганта сейчас постараются повесить вообще все преступления, которые были совершены в Главносибирске с того момента, как он появился в городе». Сыщик опять отпил вино из бокала, пожал плечами. «У меня пока есть доказательства его участия в нескольких нападениях. В деревне он пытался наброситься на одну женщину, потом стюардесса, но больше ничего. Так что ему не грозит пожизненный срок», — проговорил Иванов. Голос звучал равнодушно, словно судьба гиганта сыщика совершенно не интересует. «Хотя, мне кажется, Савиньи все равно, какое наказание определит ему суд. Ведь его опять забрали к себе в ад силы преисподней». «Что?» — Кагарманов недоуменно вскинул глаза. «Он так благополучно, в кавычках, приземлился на землю, что остался жив. Но позвоночник его поврежден. И он, и без того почти всю свою жизнь не ходивший, теперь точно не встанет на ноги». Кагарманов вдруг почувствовал, что напрасно решил есть в этом кафе. Вид говяжьего стейка и картофеля фри, лежавших перед ним на тарелке, больше не вызывал аппетита. Мысли о том, что должен испытывать сейчас Савиньи, отбивали всякое желание есть. «Где же находится?» — спросил врач. «В сумасшедшем доме. У Манжелли». Кагарманов уставился на сыщика широко раскрытыми глазами. Ему на мгновение показалось, что этот спокойный, рассудительный полицейский от тех событий, через которые ему пришлось пройти, и от всех переживаний немного тронулся умом, и теперь отпускает грубые и глупые, совершенно неуместные за этим столом шутки. Профессор медицины хотел сказать об этом, но вместо этого произнес: «Но ведь Манжелли мертв». «Ну, значит, это я так неуместно пошутил», — усталым голосом сказал Иванов. «Нет, Дмитрий Леонидович, он не мертв. Понимаю, что эта информация вам, как бы это поточнее выразиться, не совсем приятна, потому что такого бывшего друга, как Манжелли, лучше иметь мертвым, чем живым. Слишком он мстителен и опасен. Но, тем не менее, Манжелли жив и вполне здоров». «Но ведь его нашли у себя в особняке, зарезанным!» — вскричал Кагарманов. «Другие гости ресторана, в гостинице было немало постояльцев, и они с удовольствием завтракали, обедали здесь и ужинали, повернули головы к столику, за которым сидел профессор медицины». Но Кагарманов не замечал этого. «Нет, Дмитрий Леонидович», — все тем же усталым и словно бы отрешенным тоном продолжал Иванов. Зарезанного человека в особняке Манжелли действительно нашли. Но лицо его было изуродовано так, что опознать его было невозможно. Правда, на нем был костюм, в котором сослуживцы видели психиатра на работе в клинике. А в кармане этого костюма паспорт Манжелли. Поскольку расследованием этого убийства занимался Каллен со своими людьми, никакого более тщательного опознания не проводилось. На самом же деле Манжелли никто не убивал. Человек с изуродованным лицом в костюме Манжелли – это тот самый Ибрагимов, которого избили в вашей больнице. «Что? Ибрагимов?» Кагарманов схватился за стакан с морсом, сделал большой глоток. В последнее время его жизнь представляла собой один опасный бешеный круговорот. Не так-то просто не оказаться затянутым в его смертельную воронку. Казалось бы, Дмитрий Леонидович должен разучиться испытывать изумление и страх каждый раз, когда жизнь раскрывала перед ним свою прежде спрятанную от посторонних глаз мрачную изнанку. Но он все равно удивлялся, и неприятный холодок пробегал по позвоночнику при каждом таком новом известии. «Ибрагимов входил в их банду», — продолжал свой рассказ сыщик. «В какой-то момент отказался выполнять их приказы. Они избили его, а потом заставили рассказать всю эту историю про загадочное нападение. Потом он зарезал в палате двух девушек. Виновность его в этом деле доказана неопровержимо». «Получается, посмертно?» «Да», — кивнул головой Иванов. «А свиньи к убийству в моей клинике не причастен. Это точно?» «Совершенно точно. Манжелли готовил Ибрагимова для очередного садистского преступления в гриме Иуды. Забравшись в дом, Иуда встретился в нем с переодетым Иудой Ибрагимовым и убил его. Потом обыскал дом, взломал сейф, забрал деньги. Во время драки Манжелли, находившийся на втором этаже, успел удрать. Вернувшись, обнаружил труп и решил инсценировать собственное убийство. Для того, чтобы оттянуть время и запутать врагов, он не сомневался, что их у него много. Посматривая краем глаза на людей, сидевших за соседними столиками, Иванов понимал, что громкая фраза Кагарманова, расслышанная другими посетителями ресторана, заинтересовало их, и теперь они нет-нет, да и посматривают в сторону их столика. Манжелли изуродовал лицо Ибрагимова и нарядил его в собственную одежду, продолжал Иванов. Сам спрятался в подвале сумасшедшего дома, где у него было все для того, чтобы длительное время отсиживаться, не выходя в город. Так, чтобы у всех, кому прежде была интересна его судьба, возникла твердая уверенность. Манжелли больше нет в живых. «Подождите!» Кагарманов вдруг поднял вверх указательный палец правой руки. Лицо его выражало в этот момент тревогу. «Тот, кто напал на девушек, гигант! Все обстоятельства убийства свидетельствуют об его огромной физической силе. Ибрагимов просто не мог совершить всего этого». «Почему?» «Ибрагимов физически чрезвычайно силен», — спокойно возразил Иванов. «Он бывший каскадер. В молодости не раз становился чемпионом местных главносибирских соревнований по греко-римской борьбе». «Но подождите, как? Я несколько раз разговаривал с ним, он производил впечатление». «Это в больнице». Ибрагимов по инструкции Манжелли корчил из себя эдакого тихоню, который и с мухой не способен справиться, — перебил профессора сыщик. «Но против Манжелли, который все это подстроил, нет никаких улик. Он продолжает сидеть в своем кресле. Его связь с покровителем Каллена не доказана. Люди в Москве упорно отрицают, что они поддерживали какие-то контакты с психиатром из Главносибирска. «А что, Калин Каин?» — спросил Кагарманов. «Молчит? Все отрицает. Но его покровители из Москвы, те, по чьим заданию он приехал в Главносибирск, от него отказались. Никаких попыток вытащить его из главносибирского следственного изолятора в столицу никто не предпринимает. Но, кстати, сегодня утром сняли министра внутренних дел. Как раз за историю с главносибирской кимберлитовой трубкой. Так что до определенной степени операция, которую задумали кукловоды Каина и Манжи, все же удалась». Кагарманов вдруг вскочил из-за стола. «Я должен ехать к Савиньи!» — воскликнул он, привлекая к себе еще большее внимание посетителей ресторана. «Думаю, Манжели постарается свалить на него все преступления. Точка в этой истории еще не поставлена. Во всех отношениях. Мой пациент по-прежнему представляет для меня огромный интерес. Несчастный Савиньи. Его изучают как страшную загадку. Его ловят. Его боятся. Им давно интересуется хозяин преисподней Сатана. Но кто, кроме покойной матери, задумался над тем, как ему стать человеком? Как спасти свою душу?»